Глава 18. Размышления Вики о том, что на себя надеть после бани, которую им уже подготовили, прервала ворвавшаяся в гостиничный номер Эрна. «Девочки, я разговаривала сейчас внизу у стойки с баронессой Дайрик. Такая приятная молодая женщина едет с мужем и дочерью в Шройд». Магистр магии оглядела всех троих спутниц. «У меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая». Мёка с Баркой засмеялись. Узнали один из любимых способов доведения информации, используемой Викой. Попаданка и сама улыбнулась. И традиционно, в прежней жизни она всегда просила начинать рассказ с плохой новости, попросила: «Оставь нам хорошую напоследок». «Нам надо сильно поторопиться с помывкой и ужином». Магиня сокрушенно вздохнула. «Средний сын короля Шройтена, что сейчас гостит здесь же, отличается весьма скверным и распутным нравом, к тому же приставуч, а еще пьет вино бочками, и компания у него такая же, несмотря на то, что все аристократы высокого полета». Барка пренебрежительно фыркнула и посмотрела на попаданку. «Кто нас обидит и дня не проживет», – произнесла она очередную фразу, услышанную от Вики. «Ты не понимаешь?» Эрна тоже взглядом апеллировала к шефу. «Зачем ордену на ровном месте проблемы с целым королевством? И потом наша госпожа и повелительница», — девушка улыбнулась, — «не воюет с детьми. Младшему виконту Шройтону всего 14 лет». Наверное, Вике стоило бы удивиться, что мальчишка в столь юном возрасте ведет себя как опытный и развратный гуляка, но она и из истории родного мира знала немало примеров таких распутных юнцов. Что уж говорить о феодалах, когда даже глава римской католической церкви папа Иоанн XII устроил гнусный вертеп из святого престола, пил, насиловал, пытал, увечил и занимался прочими непотребствами, и делал это с мальчишеских лет. Но Эрна была права. Вике еще не хватало только с детьми воевать. Выпороть наглого малолетнего распутника она всегда, пожалуйста, готова. А вот убивать или увечить, да такого попаданка себя доводить не станет. «Солдат ребенка не обидит», — вспомнила Вика фразу пехотного майора из байкерской компании. «Попытаемся встречи избежать, раз уж пошла такая пьянка. Можем ведь и в номера ужин заказать. Так, а хорошая новость? Хозяин гостиницы на сегодня обещает выступление бардов». Подруга чуть не взвизгнула от восторга. «Мы можем послушать их, не спускаясь в общий зал. Здесь на втором этаже устроен отдельный кабинет с оконцами. И поесть там организуют. Флем узнавал. В кабинете места нам всем хватит, даже дубку». А ведь Эрна дрянь такая знала, что ее шеф всегда избегал от творчества местной художественной самодеятельности и все равно отнесла новость к хорошей. Но ничего, Вика, увидев радостную реакцию Барки и Миоки, придержала несколько резких слов в адрес подруги. Говорят, что с полицейскими никогда шутить не надо. Так вот, с пришельцами из другого мира это тоже лишний раз делать не стоит. Эрна еще успеет в этом убедиться. Только Викина месть будет подаваться холодной. «Пусть будет отдельный кабинет», — согласилась попаданка. «Не решать же и в самом деле подругу и соратниц жалкого, душераздирающего примитивного развлечения. Все лучше, чем смотреть на пытки и казни. А пока пошли мыться». Вика остановила свой выбор на костюме наемницы. Щеголять в платье, когда тут в гостинице поселилась компания развратников, было бы не самым мудрым решением, и показала рукой свой выбор юнте. Рабыня, взяв комплекты одежды, направилась к выходу. «Вика, ты настоящий друг!» Эрна обняла попаданку. «Ты можешь сесть подальше от оконца, вот так-то? Вот ты тогда на галерее Эдорика. Как бы хотелось что-нибудь такое. Мы с девчонками уже об этом говорили». Три пары глаз в этот момент смотрели и напоминали попаданке ее краткое сольное вокальное выступление на палубе корабля. Похоже, оно тогда произвело сильное впечатление не только на контрабандистов. Да уж, великая сила искусства. Может, дать Алернии хотя бы нормальные виды искусства, раз уж относительно электрогенераторов, артиллерийских систем залпового огня или автоматического оружия, попавшая в этот мир гостья совершенно бестолковая. Впервые Вика подумала об этом всерьез. Тут ведь и для нее прямая выгода, не надо будет каждый раз испытывать мучения от тоскливого воя, зовущегося здесь песнями, и с опаской заходить в любой приличный трактир. Именно в таких наиболее высока вероятность нарваться на выступление акинов. Но вслух попаданка сказала другое. «Я вам кто, владыка ордена или певичка из оперетты? Ладно, попозже как-нибудь подумаю. Посмотрю на ваше поведение. Идем». Первыми вышли Эрна с Баркой, оживленно обсуждая предстоящее культурное мероприятие. Вике даже стало их немного жалко. Что за удовольствие слушать концерт, если ты не на публике, не в красивом платье и не усыпана драгоценностями? Нет, а если серьезно об этом подумать, то почему бы действительно не подкинуть творческих идей? И разве одно только песенное искусство здесь и в загоне? А где театр? На земле даже во времена античности ставили пьесы. От трагедии Софокла до комедий Аристофана. Вика. Когда уже попаданка спускалась по лестнице, Миока позади негромко отвлекла ее от высоких размышлений. «Все никак не получилось сказать тебе спасибо. Постоянно кто-то рядом крутился». «Я ведь знаю, что ты меня понемногу, стараясь это делать незаметно, омолаживаешь». «Заметила все-таки», – обернулась Вика. «Не заметила, а почувствовала», – улыбнулась мечница. «С самого первого раза. Только вначале не поняла, что за теплота прошла по телу, но уже когда второй?» «Сопоставила и сделала выводы?» «Да». Мёка мягко взяла попаданку за запястье. «Даже не знаю, как тебя благодарить. Я ведь уже давно на себя, как на женщину, рукой махнула, а тут-то Никар...» «Миока, а Никар принял бы тебя и без моих магических манипуляций, такой, какая ты есть на самом деле, уверена, мне со стороны виднее». Гостиничная баня подтверждала высокий статус гостиницы. Она напоминала скорее вьежские термы, чем обычные трактирные мыльни, и прислуживающие здесь рабыни свое дело знали хорошо, так что не пришлось даже нагружать работой Зуру с Юнтой. Девушки как раз уступили место мужской половине своего отряда и поднимались к себе, когда услышали недовольные, раздраженные и злые голоса. Такие нередко бывают у мучающихся с похмелья из номеров, которые занимали младший виконт Шройтен и аристократы из его свиты. Запыхавшийся молодой раб со свежим бланшем под левым глазом протопал мимо Вики с большим кувшином вина и под носом с закусками. Он едва не столкнулся с Миокой, испуганно извинился и исчез за дверью, откуда донесся юношеский фальцет. «Где так долго прохлаждался, скотина? Хозяин, я...» Звук удара, за сегодня явно уже не первого, прервал оправдание раба. «Умеют же люди жить», – прокомментировала попаданка. «Тусовка одним словом, да, Эрна?» Ранний ужин, который вполне можно было бы назвать и очень поздним обедом, для отряда ордена накрыли через гонг после помывки. Отдельный кабинет для вип-персон располагался на нависающем над едальным залом глубоком балконе, закрытом от глаз посетителей плотными драпировками, которые могли сдвигаться по желанию располагавшихся там гостей. По уму-то этот единственный уголок для особо важных персон должен был достаться младшему виконту Шройтену и его компании, Но те предпочитали радовать окружающих своим публичным присутствием, а заодно и подбирать себе жертвы для домогательств и глупых шуток. Мата Хари, которая после полученной от Вики взбучки действовала строго по приказам своей хозяйки, отставив на некоторое время присущую ей в блуде инициативу, довольно подробно рассказала о подвигах принца и его аристократов в предыдущие дни. Юнта узнала эти сведения от помощника-бармена, оценившего ее прелести. «Флем», – поинтересовалась попаданка, – «так если он средний сын короля, то почему младший виконт? А как тогда зовут самого молодого из монарших детей? Наимладший виконт, что ли?» В вип-кабинете весь их дружный отряд. Сама повелительница ордена, оба ее магистра, четверка воинов во главе с Миокой, которой Вика уже официально передала бразды правления боевой составляющей их компании, и дубок расположился весьма вольготно. При желании тут хватило бы места и вдвое большему числу клиентов. Длинный низкий стол, вокруг которого с двух сторон стояли диваны, был уставлен яствами, разложенными на посуде из магически укрепленной глины аналога фарфора. Дорогое весьма удовольствие вкушать с такой посуды, но своим людям почему бы их не побаловать и не начать приучать к новому положению? Вика объяснила: «Понты дороже денег». «Нет», – улыбнулся магистр науки, сидевший между попаданкой и магистром магии, – «также и называется младшим виконтом. Все дети владетелей, кроме старшего виконта-наследника, называются младшими». «Сложно тут у вас», – высказалась Вика. «А у вас?» – словно бы невзначай поинтересовался Флем, приступая к трапезе. «Ты крючки начнешь забрасывать, когда рыбу пойдешь ловить», одернула любопытного соратника попаданка. «Когда я посчитаю нужным чем-то поделиться, то обязательно это сделаю». В этот момент прямо под ними раздался громкий хохот. Компания принца, как про себя называла Вика младшего виконта Шройтона, похоже, сняла похмельные головные боли и приступила к очередной фазе длительного запоя. Так получилось, что аристократы облюбовали себе стол, который располагался прямо под балконом. И если бы можно было просверлить большую дырку в полу вип-кабинета и запустить чем-нибудь в разошедшихся великосветских придурков, то Вика так бы и сделала. Плач и мольбы трактирной девушки-рабыни, над которой измывались пьяницы, были отчетливо слышны и мешали нормально беседовать. Попаданка вспомнила про двух девочек, которые сидели на крыше и плевали на головы прохожим. Причем одна из девочек была злой, а другая – доброй. Злая девочка плевала и попала 5 раз, а добрая девочка точнёхонько угодила на головы прохожим 10 раз. Суть в том, что добро всегда побеждает зло. То, что компания аристократов во главе с принцем, отправившаяся на войну с датарцами, но застрявшая в ожеле, чтобы воевать с вином и девушками, это зло, Вика для себя определила без всяких сомнений. Вот только в этом мире зла не меньше, чем в родном, а Вика не Дон Кихот. Да, но это вовсе не означает, что, имея возможность и время не пройти мимо безобразий, она всегда будет равнодушной. Вот и в этот раз, пусть не со всеми, но с одним из наглых шройтенских аристократов попаданка пересеклась, точнее, он сам напросился. Вика хотела заказать себе еще чая. Пить разбавленное вино ей не хотелось, но тут Барка, услышав звуки настраиваемых музыкальных инструментов, радостно подскочила и раздернула портьеру. И попаданка поняла, что ей пора пойти отдохнуть, прилечь на мягкий соломенный тюфяк, побаловать себя радостью путешественницы. Поднимавшегося по лестнице молодого, раскрасневшегося от вина дворянина, нарядившегося ярко, как петух, и увешанного драгоценностями, как новогодняя елка, игрушками и хлопушками, даже на обувь были нашиты рубины и агаты, Вика увидела, когда еще только поднималась с дивана. Она даже немного задержала свой выход из VIP-кабинета, чтобы не сталкиваться с этим снобом, но оказалось зря. Петух шел именно к ним. Поняв это, попаданка обреченно вздохнула и вышла в коридор, оказавшись прямо перед носом не очень твердо стоявшего на ногах аристократа. «Ого!» – обрадовался тот. «Говорят, наша соседка Магиня красотка, так я шел пригласить ее с нами повеселиться. А тут, оказывается, и наемница ничего, так симпатяга». Он похабно улыбнулся, схватил Вику одной рукой за ягодицу, а другой за талию и попытался притянуть к себе. Долго раздумывать попаданка не стала, нанеся очень сильный удар кулаком точно в солнечное сплетение. Аристократишка только хекнул и, согнувшись напополам, упал бы на пятую точку, но Вика не позволила, крепко удержав его рукой за воротник. «Значит, слушай меня, благородный господин!» Она подтянула его исказившееся от боли лицо повыше. «Ты сейчас возвращаешься туда, откуда пришел, говоришь своим собутыльникам, что Магиня по пятницам не подает, и забываешь сюда дорогу. Если понял, кивни. Ах да, ты же не сможешь. Ну тогда моргни». «Тебя повесят!» – прохрипел тот. Ему не давало говорить нормально не столько последствия удара, сколько удушения воротником. «А скорее чуперно стоит, чтобы тебя посадили на кол. Не через задницу, а через пи...» «Ого, оказывается, благородные аристократы умеют сквернословить! Ха-ха!» Вика наивной девушкой не была и догадывалась, что нецензурной лексикой пользуются все слои общества, но вот в связи с еще недостаточно большим временем ее пребывания в новом мире, она услышала от дворянина мат впервые. Шройтенец попытался предпринять какие-то меры для освобождения от захвата, но попаданка, быстро это почувствовав по его напрягшимся мышцам и на мгновение отпустив воротник наглеца, ребрами обеих ладоней одновременно отсушила ему руки. Вика проделала это так быстро, что закричать аристократ не успел, вновь оказавшись взятым на прием удушения. «Ты кому, падаль, угрожать вздумал?» Она впечатала ему колено в пах. «Сучонок вонючий, думаешь, что с тобой кто-то с сабелькой до царапинки сражаться собирается?» Попаданка правой рукой пробила в печень и увидела, как расширились в немом вопле боли глаза хрипевшего аристократа. «Я не знаю, кто ты и что за титулы имеешь, но я тебя, тварь, забью до смерти, если ты хоть что-то попробуешь против меня предпринять или решишь вякнуть лишнее!» Подобной остервенелости и жестокости, которую она проявила, начав хладнокровно, как боксерскую грушу, избивать протрезвевшего, но впавшего в безумие от боли дворянина, Вика от себя не ожидала. Завершила она урок, ударив ладонями по ушам и отправив аристократа в беспамятство. За спиной попаданка услышала своих соратников, вышедших из кабинета на шум. «Вика!» – окликнул ее Клойк. «Чего выскочили?» – недовольно спросила она. «Идите бардов своих слушайте, с этим товарищем я сама разберусь». Когда Вика привела аристократа в чувство, сильно пнув в бедро, то в его глазах и мыслей не мелькало о мести или угрозах. Там был один только ужас. «Наемница, я все понял, и я...» «Если не понял, то тебе же хуже будет. Я тебе пасть порву, запомнил? Все, вали отсюда!» Наверняка мысль о том, что кто-то может так обращаться с дворянином, в голове Шройтенца не укладывалась, тем более не мог он представить, что с ним самим возможно обойтись таким образом. Аристократ или не аристократ, но Вика хорошо знала такой тип мерзавцев. Страх заставит хлыща выполнить все, что она от него потребовала. Пусть не сейчас, но он не забудет этого, Вика. Я тоже Флем его запомнила. Ты сомневаешься, кому, если что, будет хуже? И, кстати, чего ты не слушаешь завывания под треньканье? Неужели тебя тоже не трогает? Вика махнула Юнти, позвав рабыню за собой, и отправилась придавливать тюфяк. От своего плана отправиться ночью к северным воротам, чтобы ночью избавить от мучений дето-убийцу, попаданка не отказалась и в самом деле хотела немного отдохнуть. Но прежде чем позволить разгрузиться своему сознанию, она обратилась к рабыне. «Юнта, выручай, у этой компашки, ты ведь понимаешь, кого я имею в виду, при себе много слуг, и здесь, в гостинице и в пристрое, найди самого болтливого из них, хорошо? Я хочу знать о каждом из этих аристократов, включая младшего виконта, как можно больше. Вдруг пригодится». «Я не помню, хозяйка, чтобы что-то из узнанного мною оказалось тебе ненужным». Получив от Вики целый серебряный трояк, рабыня с радостью умчалась выполнять поручение. Новые обязанности Юнти явно нравились. К тому времени, когда вернулись ее соседки и Эрна, Вика успела выспаться. За окном уже было темно, и только свет масляных фонарей освещал гостиничный двор.